Старая актриса Алмазова шла к Титану за кипятком. Замешкалась в вестибюле, ушки топориком. И когда Ляля кинула трубку, блеснул на секунду жадный старухин взгляд. То ли Алмазиха услышала и разгадала, то ли Смурный уже пустил звон. Но вечером в доме автора кто-то из актерок шептал Ляле возбужденно. «А верно говорят, ты какое-то заявление на наших написала?» Настроение было такое, что лучше вовсе не ходить на этот ужин. Ляля колебалась. Но потом, одной в комнате лучше, что ли? С тоски помрешь. И покормят все ж таки. Винца можно выпить, настроение поднять. Но в большой комнате, где все слиплись боками вокруг стола, теснотище, со Смурным во главе, сидеть было тяжко. Видеть перед собой самодовольное лицо, наблюдать откидывание волос, ускальзывание глаз, слушать глупые тосты, шутки, подначки. Возмущало Лялю и то, что актеры, особенно Пашка Корнилович с Макеевым, грубая работа, да и Смурный, тот похитрее, подтрунивали над бедным автором, тайне издевались над ним. Тот не понимал, а если и понимал, то не все, жалко отшучивался. Его мать-старушка пугалась, ахала и благодарила от души. Гости хохотали. Все шутки вертелись вокруг угощения. «Паш, а капустка-то в пирожках с душком, а? Не находишь?» «Не нахожусь, ваше сиятельство. Вот грибки, позволю заметить, не того-с». «Как не того-с? Почему молчали? А я две тарелки навернул». «Гриб в желудке не жилец, ваше сиятельство. Вскрытие покажет». В таком стиле шла игра. Актеры потешались, плакали от смеха, пили, жевали, хлебали. Кто-то вдруг вскакивал и истово возглашал. «Дорогой Николай Демьянович, спасибо вам за каждую вашу строчку. Спасибо за то, что вы есть». Аплодировали, кричали «Ура!». Несчастный Смолянов с землистым от смущения лицом, такое же лицо было у него весной на премьере, не знал, благодарить или отвечать шуткой. Только улыбался и кивал, как немой. «Николай Демьянович!» — кричал Макеев. «Вы нас совершенно заговорили! Вы же никому не даете раскрыть рта!» И опять хохотали, а Смолянов кивал, улыбался. Ляле же это не нравилось. Она не любила, когда злошутничают. «Ну что ж, то слабенькая пьеса, не Шекспир. А человек может быть хороший». Пригласил с открытой душой. Деньжищу хлопал, тысячи, наверное, три. И все ведь пришли, не отказались. И Смурный пришел. Хотя Ляля сама слышала, как однажды в кабинете директора поносил Смолянова. Называл его пьесу рептильной драматургией. Ляля такого слова не знала, даже выясняла потом. И Боб Миронович был тут, у мясных пирогов и у водочки. А ведь он в открытую на худсовете выступал против смоляновской пьесы, с директором спорил. Сергей Леонидович уламывал, чтоб тот отказался. Все были тут. Критики тайные, насмешники, презиратели. Все на дармовщинку сбежались. Актеры, актерычи несчастные. Выпить, закусить загорелось. Ах ты, боже мой, и глядеть тошно, и жалко их бедных, и смешно, как дети. Играют, бузят, веселятся по пустякам и больно делают, как настоящие дети, жестокие. А когда вдруг поднялся жалкенький актеришка Ерошкин Иван Васильевич, и туда же, чтоб не отстать. «Дорогой автор, разрешите поднять сей бокал за то, что вы еще много-много раз радовали нас своими прекрасными...» Пауза. «Пирожками с капустой». И были крики «Ура! Браво!» Ляля не вынесла затравленного вида автора и вышла в другую комнату. Стала там помогать старушке, смоляновской матери Евдокии Ниловне, готовить стол для чая. Старушка вовсе с ног сбилась. Ляля, как увидела ее, сразу полюбила. На бабушку похожа. Такая же хлопотунья, суетится попусту. Бабушка умерла 2 года назад. Жила в Измайлове, в старом дедовском доме. «Да не ставьте вы пироги!» — шептала Ляля старушке. «Печенья хватит!» «Не ставить?» — пугалась старушка. «Ну, их обойдутся!» Было жаль трудов Евдокии Ниловны. 2 блюда с мясным пловом и громадную миску с пирожками за полчаса подмели. Потом Ляля пошла наверх по скрипучей лестнице в светелку. Старушка повела знакомиться к больной девочке. И опять Ляля удивилась. В доме в Москве у нее такая же комнатка наверху. Мансарда, где все детство прошло, юность, и где теперь они с Гришей. Девочке было 13 лет, и она была толстая, развитая, с полной грудкой, как взрослая девушка. Но лицо бессмысленное, овечье, с пустым взглядом. Видно было, что бабушка очень любит Галочку. Сразу заговорила нежно, тихо, поправила чулки, застегнула пряжку на туфли. И когда привела Галочку в порядок, та сидела в качалке и, качаясь, играла детским шариком на резинке, стукала им методически в пол. Дала ей на тарелке кусок пирога и чашку чая. Галочка чая не хотела, отодвинула рукой, а пирог ела, но шарик свой не бросала, продолжала стучать в пол. «А я думаю, кто это наверху долбит?» — сказала Ляля. «Стук по стук», — сказала старушка ласково. «Это наша Галочка, стук по стук, да стук по стук». И, приникнув к уху Ляли, шептала. «Цельный день вот так стукатит. Горе у нас, горе!» Внизу в большой комнате запели. Кто-то стал плясать. Топали, двигали с шумом мебель. Ляля вдруг остро почувствовала. Домой, увидеть отца, Гришу, выйти в сад. Вспомнилось. Дома вот так же иногда пели, плясали. Сойдутся родные, дядя Коля, тетя Женя с ребятами, дядя Миша. А то отцовская родня привалит с Урала. Заведут песни. А Ляля, когда надоест, убежит к себе наверх, в мансарду, читает книгу, а внизу шум, пляс. Девочка бросала мячик, не глядя на Лялю, и, кажется, вовсе не замечала ее присутствия. Старушка шепотом делилась. Галочка от первой жены Николая Демьяновича, которая умерла, уж очень тужила из-за дочери. А новая жена Марта, самолюбивая женщина, Галочку знать не желает, и ее Евдокию Ниловну видеть не хочет. Никогда сюда не придет, письма не пришлет, и Николаю Демьяновичу приезжать запрещает. Деньги, мол, посылай, а больше ничего. А какие деньги? Тоже сказать, пенсия небогатая, 400 рублей шлет. Это когда у них ссора, тогда он и прикатит. В какой год раз? Мама говорит, она женщина очень даже плохая, сгальная баба. Но я, говорит, ее люблю, и она мне в работе помощница. Ляля слушала старушку, горевала с ней, смотрела на тупое овечье лицо девочки и думала. У всех горе, а ведь драматург успешный. От этой мысли, что у всех горе и еще горше бывает, собственные неприятности легчали, таяли. Через час гости стали собираться. Директор вызвал автобус. Ивана Васильевича Ерошкина тащили беднягу волоком, все ж таки набезобразничал. Полночь укатили, а Ляля пожалела старушку, осталось посуду мыть. Шофер автобуса обещал вернуться через 30 минут. Не вернулся почему-то. Смолянов ходил в пижамных штанах и майке по дому, не напевая, возил по полу мебель, расставляя ее по местам. Таскал грязную посуду на кухню, и то и дело подходил к буфету, прикладывался. Ляля думала, что вот-вот свалится. Но автор держался, смотрел на Лялю добрыми голубыми глазами сквозь очки в круглой оправе и улыбался, как официант. Было видно, что рад тому, что гости ушли и все кончилось. Ляля продолжала надеяться, что он свалится и захрапит, как полагается пьяному человеку. Как всегда бывало с отцом, с дядей Мишей, дядей Колей, и с Гришей тоже. Гриша мог захрапеть неожиданно за столом при гостях. Но автор был, видимо, покрепче. Спина у него широкая, как у гимнаста, и на левой руке выше локтя выколота русалка с хвостом. И вокруг русалки два каких-то имени. Когда Ляля разглядела русалку, стала не по себе. Подумала, что сейчас, среди ночи, в доме нет никого, кроме старушки и больной девочки. Автор вовсе и не автор, а здоровый мужик, который с пьяным может накуролесить. Но Смолянов вроде не собирался куролесить. И даже, кажется, не понимал, что в его доме остается ночевать молодая женщина. А куда ей деться во втором часу ночи? Друг взял ее руку, клюнул мокрыми губами, так же клевал тогда, на сцене, в день премьеры, и невнятно плачущим голосом пробормотал. «Простите, добрая моя, не гневайтесь на меня, ладно?» «Я нисколько не гневаюсь, Николай Демьянович», — сказала Ляля. Руку на всякий случай осторожно отняла. «Человек я маленький, незаметный, цену себе знаю. Никакой я не этот, какой я к черту! Но и они тоже дрянь, людишки. Только вы не гневайтесь, ладно? Милая моя, хорошая». Опять норовил клюнуть. Ляля забеспокоилась, позвала громко. «Евдокия Ниловна!» Он облокотился о стол, вдруг заплакал, снял очки и стал вытирать глаза ладонью.